Глава 6. Система, выбранная создателями проекта выживания расы для размещения главной базы, собственного имени не имела. Из десятков желто-оранжевых звезд скоплений малой улей ее центральное светило ничем не выделялось. Видимо, способность не привлекать внимания являлась одним из главных плюсов этого места. Скаут уже покинул борт Ифрита и теперь медленно продвигался к центру системы. Новой информации от эвристического алгоритма не поступало, и мы с Лисом были вынуждены просто ждать развития событий. Вот только дождались мы совершенно не того, на что рассчитывали. «Фиксирую возмущение гиперполя», — доложил Лис. «В границе системы вышел из прыжка неидентифицированный корабль. Дистанция 107 астрономических единиц. Мы находимся по разные стороны от звезды. На идентификацию потребуется какое-то время. У потенциального противника неплохая маскировка. Предположительно, дальний разведчик или корвет». «Засек появление Ифрита у границ системы и пришел вслед за нами?» «Не похоже. Если сканеры у него такого же уровня, как маскировочное поле, он бы не смог нас отследить. Да и сейчас он нас не видит». «Это, конечно, радует, но не решает возникшей проблемы. Нам этот соглядатый здесь совершенно не нужен. Не думаю, что в его присутствии мы получим координаты базы». «Получим», — неожиданно возразил Лис. «Вернее, уже получили. Только что». На выведенной на экран карте системы подсветился оранжевым один из трех спутников второй планеты. Ситуация не нравилась мне все больше, но полученное нами приглашение игнорировать однозначно не следовало. «Ну, раз уж наличие нежелательного свидетеля не смущает главный вычислитель базы, не будем тянуть время». «Я приступаю к разгону?» — уточнил Лис. «Да, мы можем связаться с базой без риска перехвата сигнала». «Пока я бы от этого воздержался», — немного подумав, ответил Лис. «Сложно сказать, какие у противника сканеры». На этот раз, говоря о неизвестном корабле, Лис опустил определение «потенциальный» перед словом «противник». И, пожалуй, я был с ним в этом согласен. Друзей и союзников у нас здесь быть не могло. Скорость нашего продвижения в центральную часть системы быстро возрастала. Лететь до цели нам оставалось чуть больше часа. Неизвестный корабль тоже не оставался на месте. При этом его поведение подозрительно напоминало наши собственные маневры после входа в систему. Противник также неспешно и очень осторожно преодолевал внешний пояс астероидов, явно чего-то ожидая. «Идентификация завершена», — доложил Лис. «Это дальний разведчик проекта «Элементаль». Довольно редкая модель. 11-е довоенное поколение. Один из лучших кораблей Федерации в этом классе. Ифрит, правда, и до модернизации его превосходил по большинству характеристик, а сейчас тем более. Пока обнаружения мы можем не опасаться. Скаут его сканером на такой дистанции точно не по зубам. Но совсем уж близко я бы к этому противнику подходить не стал. Понять бы, как он здесь оказался». «Если ты уверен, что выследить нас разведчик Федерации не мог, значит, остается только один вариант. Тот, что привел его сюда, тоже знает о базе. И, видимо, прибыл он с той же целью, что и мы». «Теоретически такое возможно», — согласился Лис. «А вот на практике, если бы кто-то прошел такой же путь, как и ты, мы бы об этом точно узнали. Ты, возможно, на эту тему не задумывался, но о том, кто такой Марк Рич, не в курсе только рядовые граждане Федерации. Да и то лишь в центральных мирах. На окраине твое имя известно вообще всем. По известности конкуренцию тебе может составить разве что Анна Койц». «Есть и другой вариант. Информация о проекте выживания расы могла сохраниться в уцелевших архивах Старой Федерации. Видимо, она очень не вовремя всплыла на поверхность». «Или ей помогли всплыть», — невесело добавил Лис. «Почти наверняка помогли», — кивнул я. «Не бывает таких совпадений. И что теперь? Как вычислитель базы отнесется к появлению сразу двух претендентов?» «Сложно сказать. Зависит от того, есть ли у нашего конкурента право доступа к объекту, признанное эвристическим алгоритмом. Впрочем, скоро мы все узнаем. Еще 5 минут, и можно будет отправить на базу запрос, не опасаясь перехвата сообщения». Однако ответ мы получили гораздо раньше. Дальний разведчик Федерации начал набор скорости, и вектор его разгона не оставлял никаких сомнений, что стремится он туда же, куда и мы, ко второй планете системы. «Плохо», — мрачно произнес Лис. Не знаю, каким устройством завладел наш конкурент, но допуск к объектам уровня B1 у него точно есть. В ином случае эвристический алгоритм не выдал бы ему координаты базы. Причем получил он их только что, иначе сразу полетел бы к цели, а не крался бы через внешний пояс астероидов, не зная, куда двигаться дальше. Теперь все зависит от решения главного вычислителя. Отправляй сообщение. Рано еще. Есть риск. Отправляй. Выполнено. Запрос отправлен. Фиксирую активность передатчика ближней гиперсвязи на корабле противника. Он тоже пытается связаться с вычислителем базы. Есть ответ на наше сообщение. Твой статус подтвержден. А что противник? Не знаю, но он продолжает обмен сообщениями с базой. Рич, вызов объекта. Активирую голосовой канал. Рад приветствовать оператора устройства проекта выживания расы с высшим уровнем допуска. Прозвучал из спикера системы связи хриплый голос, явно принадлежащий глубокому старику. Изображение на экране тоже появилось, но оказалось настолько мутным и нечетким, что разобрать что-либо не мог не только я, но и Лис. «Как интересно», — продолжил невидимый собеседник. «Столько лет ожидания, и вдруг сразу два гостя. Хорошая компенсация за десятки лет скуки и одиночества». Странный подрагивающий голос, непонятные плавающие интонации. Я ожидал чего угодно, только не такого. Если это искусственный интеллект, то зачем он выбрал себе столь странную виртуальную личность? А если человек, то он почти наверняка не вполне адекватен. За упомянутые десятки лет можно реально слететь с катушек. «Марк Рич», — представился я просто для того, чтобы что-нибудь ответить. «У вас помехи на линии связи. Я вас хорошо слышу, но не вижу». «Хочешь на меня посмотреть?» — в голосе невидимого собеседника прорезалась насмешка. «Ну, посмотри». Изображение на экране разом обрело четкость. Мой собеседник находился в просторном зале, судя по всему, когда-то являвшемся центром управления базы. Ну, в то время, когда на ней еще присутствовал живой персонал. Сейчас в удобном кресле за консолью главного вычислителя сидел труп. Точнее, мумия, когда-то, видимо, бывшая тем самым стариком, чей голос сейчас звучал в кабине скаута. Одежда мертвеца неплохо сохранилась. Это был мундир полковника наземных сил Федерации. Старой Федерации. «Ну, как тебе я?» Собеседник рассмеялся каркающим смехом. Видимо, собственная шутка ему очень понравилась. Говорил и смеялся, естественно, не труп. Мертвое тело, как ему и положено, сохраняло полную неподвижность, если не считать слабо шевелящихся длинных седых волос. Видимо, в зале присутствовало легкое движение воздуха. «Полковник Ян Деметр!» Голос Гордона с отчетливой ноткой сарказма представил мне труп. «Последний командир главной базы проекта выживания расы. Собственно, это я и есть, если ты еще не понял». «В таком состоянии люди обычно не разговаривают». Я постарался, чтобы мой ответ прозвучал невозмутимо. «Люди нет», — легко согласился собеседник. «Но я-то уже довольно давно не человек. С даты смерти этого тела прошло уже 26 лет. Однако, как видишь, умер я не до конца. Эта база всегда была моей. Я один из тех, кто ее создал». «И кто вы теперь?» «Хозяин этого места». Все с тем же каркающим смешком ответил бывший полковник. «У меня было много времени. Очень много. Полного доступа к ядру системы я, к сожалению, не имел. Но кое-что, как видишь, сделать смог. Так что теперь я виртуальная личность главного вычислителя базы. Но не все так просто. Я не имитация, как тебе могло показаться. Впрочем, это сейчас не имеет значения. Тебя ведь интересует, что будет с тобой дальше?» «Да, господин полковник». Я решил быть предельно вежливым и не обострять отношения с полусумасшедшим искусственным интеллектом. «Мне необходим доступ к складам и ангарам базы. Война с роем продолжается». «Я знаю», — резко перебил меня виртуальный полковник. «Эвристический алгоритм твоего устройства уже передал мне информационный пакет с данными о твоих похождениях. Кстати, оператор второго устройства тоже уже вышел со мной на связь. Сейчас я говорю одновременно с вами обоими, и, как ни странно, информация, полученная от его устройства, совершенно не совпадает с твоей. Очень интересно, очень». «Так я получу доступ в помещение базы?» «Несомненно. Я здесь не всесилен. Есть безусловные директивы проекта, которые не могу нарушать даже я. Если у оператора есть допуск, а он у тебя есть, значит, доступ ты получишь. Вот только все не так просто. Есть дополнительные условия. Вас тут неожиданно оказалось двое, а это в корне меняет ситуацию. Ну, может, про «в корне» я и погорячился, но меняет, несомненно. У вас разная информация на устройствах, и определить, кто из вас пытается меня обмануть, я не могу. Да мне, если честно, это и без разницы уже. Доступ при любом раскладе получит только кто-то один. Случай, когда вас двое, регламентом не предусмотрен. Так что делить имущество я между вами не собираюсь. Сами разберетесь. И как вы себе это представляете? А очень просто. Я укажу вам точки на равном удалении от входа в главный бункер. И когда ваши корабли совершат посадку, передам вам его координаты. Откроется вход только тогда, когда исчезнет неопределенность, и останется только один оператор, имеющий допуск на объект. Ему и достанется все, что здесь лежит уже почти 70 лет. Есть, правда, пара нюансов. Никакого боя в космосе. Это меня не интересует. Только честная схватка на поверхности спутника, причем без поддержки оружия и любого оборудования кораблей. Тот, кто нарушит правила, будет уничтожен защитными системами базы. На выяснение отношений вам отводится 90 минут. Если после истечения этого срока вы оба еще будете живы, победит тот, кто окажется ближе ко входу в бункер. Проигравшему будет присвоен статус оператора, получившего доступ к базе путем взлома эвристического алгоритма своего устройства, со всеми вытекающими последствиями. Есть вопросы? «Послушайте, господин полковник, я ведь прилетел сюда не гладиаторские бои устраивать». Попытался я достучаться до остатков разума давно мертвого Яна Деметера. «И база, которой вы управляете, не для этих целей создавалась. Название «Выживание расы» дано проекту не просто так. Речь сейчас идет именно о выживании человечества. Здесь не место глупым дуэлям. Попытайтесь разобраться, кто из нас имеет настоящий допуск, а кто взломал одно из ваших устройств. Думаю, понять это вполне в ваших силах». «Может и в силах, а может и нет», — сварливо ответил старческий голос. «Какая теперь разница? Старую федерацию не вернешь, как и моих родных, да и меня самого тоже. Все рассыпалось в прах. Не стоило мне сюда возвращаться, но сделанного не изменишь. Я сам себя загнал в ловушку. Оставил себе лазейку в программном коде, чтобы иметь возможность проникнуть на базу после ее перевода в автономный режим. Просто на всякий случай оставил, а потом не смог удержаться от соблазна ей воспользоваться. Когда Рой захватил Аритану, и все мои погибли, понял, что дома у меня больше нет. Сам уже не помню, как здесь оказался, как в тумане все. Потом сам себе дело придумал. Работал день и ночь над кодом и троянскими программами, пытался взломать те блоки, к которым не имел доступа. Даже частично смог это сделать. Но вышло совсем не то, что я хотел. Думал, получу вторую жизнь и открою для себя новые возможности. А стал рабом волшебной лампы, как джинн из древних земных сказок. Безусловные директивы не сломать. Никак». Древнему полусумасшедшему гибриду человека и искусственного интеллекта явно хотелось выговориться. Я не стал ему в этом мешать. Но время шло, и пора было сворачивать разговор в нужное мне русло. «Господин полковник, еще не поздно все исправить!» Я постарался вложить в свои слова максимум уверенности. «Думаю, я смогу вам помочь. Если вы ознакомились с моей историей, то должны знать, что необходимый опыт у меня есть». «Поговорим об этом после завершения поединка», — резко изменившимся голосом прокаркал выживший из ума старик. «Мне не нужны пустые обещания, беспризорник. Ты не вернешь мне мою семью. И на судьбу той помойки, в которую вы превратили Федерацию, мне тоже давно плевать. Я огласил условия. Не хочешь — можешь не участвовать. Вижу, вопросов у тебя больше нет. А если есть, то у меня нет желания на них отвечать. Прими координаты точки посадки. И не пытайся договориться со вторым претендентом. Такая попытка будет засчитана как поражение. Спутник довольно крупный, но не настолько, чтобы удерживать атмосферу. Точка посадки, указанная нам обезумевшим полковником Деметером, находится на дне глубокого кратера. Сейчас здесь довольно светло. Лучи звезды, отражаясь от планеты, падают на поверхность спутника, освещая мертвую каменистую поверхность, покрытую тонким слоем мелкой пыли. Противника мы видим. Его корабль тоже приближается к спутнику и, судя по всему, совершит посадку километрах в 60 от нашего кратера. Где находится наша цель? Вход в подземные уровни базы. Полковник нам пока не сообщил. Сделать это он обещал только после посадки. Впрочем, мы еще поглядим, так ли хороша маскировка базы против сканеров скаута. Запрет на бой в космосе нам на руку. Скаут в разы меньше дальнего разведчика и вооружен намного скромнее. Правда, у нас преимущество в скорости, маневренности, сканерах и средствах РЭП, но открытая схватка вряд ли может закончиться в нашу пользу. При необходимости скаут способен без проблем сбежать от элементаля. Не составит ему труда и сколь угодно долго уклоняться от его огня, не подпуская на опасную для себя дистанцию. Но уничтожить такого противника он не в состоянии. Для этого нужно подойти к врагу слишком близко, а держать попадание из плазменных пушек полноценного межзвездного корабля малый внутрисистемный разведчик долго не сможет. На поверхности спутника у нас шансов больше. Впрочем, это еще как посмотреть. К подобной дуэли я не готовился. Конечно, высадка на незнакомой планете или спутнике планом операции предусматривалась, а значит, соответствующее оружие и защитное снаряжение у меня имелись. Но вот всерьез с кем-то воевать я все же не собирался. Не располагал к таким мыслям имеющийся у меня опыт посещения бункеров проекта выживания расы. Правда, воспоминания о разграбленной роем базе на Рифе-1 все же заставили меня проявить разумную предусмотрительность, и сейчас я был почти благодарен тем тварям, которые когда-то до нее добрались. Именно этот факт заставил меня внимательнее отнестись к подготовке наземной части экспедиции. Вот только мое снаряжение было заточено скорее на разведку и скрытные отступления в случае непредвиденной опасности, а совсем не на наступательные действия, направленные на уничтожение неизвестного противника. Дистанция сокращается. До поверхности спутника около сотни километров. Корабль Федерации нас пока не обнаружил, и это хорошо. Скаут движется по инерции, вообще не задействуя двигатели. Так что засечь его очень непросто. Впрочем, сканеры базы нас видят, хоть и вряд ли во всех деталях. «Что у тебя за маскировка, Рич?» — недовольно спрашивает полковник Деметр, вновь появляясь на связи. «Я не могу до конца идентифицировать модель твоего корабля. Вижу, что это скаут, но явно нестандартный, с каким-то дополнительным оборудованием». «Вот это уже интересно. Я-то думал, что эвристический алгоритм, встроенный в искусственный интеллект Лиса, сливает вычислителю базы всю имеющуюся информацию. Оказывается, это не совсем так. Гибридные технологии. Я предпочитаю не вдаваться в подробности. В основном наша техника, но она дополнена трофейными артефактами Роя. На войне важен только результат, и приходится выжимать все возможное из имеющихся ресурсов, включая захваченное оружие врага». «Разумно. Но мне не нравится, что я плохо тебя вижу. Сними маскировку». «Тогда меня увидит противник». «Я запретил бой в космосе. Отключи поле». «А если он нарушит запрет? Возможность уничтожить меня может оказаться для врага ценнее получения доступа к базе». «Много о себе воображаешь». Полковник явно раздражен, но, похоже, мой аргумент заставляет его задуматься. «Ладно, условиям поединка это не противоречит. Потом разберемся. Продолжай заход на посадку». Мой безумный собеседник отключается. Поверхность уже совсем близко. «Вижу вход в бункер», — докладывает Лис. И на главном экране появляется оранжевая отметка, быстро обрастающая новыми подробностями в виде контуров коридоров и помещений первого подземного яруса базы. Сканеры скаута все-таки пробивают маскировочное поле объекта. «Контакт с поверхностью», — сосредоточенно докладывает Лис. «Противник совершит посадку через 2,5 минуты». «Ждем и готовимся. Я уже в боевом скафандре. Хорошая модель. Анна вынесла нам с Шифом весь мозг, пока мы всерьез не занялись моим личным защитным снаряжением». «Ты вечно лезешь в самое пекло», — слегка прищурившись и очень опасно глядя на меня, говорила Анна. мгновенно превращаясь из обаятельной молодой женщины в ту госпожу Койц, с которой даже контр-адмирал Зыков порой побаивался связываться. «Я верю, что без этого бывает не обойтись, но хочу быть уверенной, что ты, по крайней мере, нормально экипирован. Не буду говорить о себе, но подумай хотя бы о том, что если тебя убьют, рухнет все то, что мы уже успели сделать». Я тогда не нашел, что возразить, и теперь был очень рад, что Анна заставила нас потратить время на мой боевой скафандр. К женской интуиции иногда стоит прислушиваться. За нее, правда, очень легко принять пустые страхи и обычную панику, но в случае госпожи Койц я уже более-менее научился отличать одно от другого. Скафандр действительно хорош, но все же это снаряжение разведчика-диверсанта, а не боевая броня тяжелого пехотинца. Правда, мы пока не знаем, чем располагает наш противник, так что делать окончательные выводы еще рано. Лис тоже неплохо вооружен. Его странник и до нескольких последовательных модернизаций считался очень серьезной боевой машиной. А теперь его возможности возросли как минимум вдвое. Вот только он как был легким роботом поддержки диверсионных групп, так им и остался. Да, его силовой щит стал заметно мощней, а пушки скорострельней, но по огневой мощи он все равно не может соперничать с тяжелой техникой регулярных наземных войск. Эх, сюда бы капитанов Джао Вэй и Шатаева с их ротами шагающих танков, усиленными скорпионами и конкистадорами. Вот это был бы совсем другой разговор. Вот только все это бессмысленные мечты. А имеем мы в активе одного отлично экипированного диверсанта-разведчика, вооруженного плазменной винтовкой с подствольным гранатометом, и одного легкого боевого робота с парой потоковых плазменных пушек сравнительно небольшого калибра. «Противник совершил посадку», — докладывает Лис. «От полковника Деметера получены координаты входа в бункер». Последнюю фразу Лис произносит с нескрываемым сарказмом. «Ничего нового свихнувшийся искусственный интеллект базы нам не сообщил». «На выход!» «Выполняю». Теперь голос Лиса звучит предельно сосредоточенно. В боевой обстановке он напрочь забывает о подростковых закидонах, свойственных его виртуальной личности. «Выпускаю летающего разведчика». Дрон уносится вверх. После очередной модернизации он одинаково хорошо чувствует себя и в воздушной среде, и в космическом вакууме. Дежавю. Я на какую-то секунду вновь ощущаю себя рядовым старателем синдиката Марком Ричем, только что давшим своей опасной находке имя Лис, и будто я опять осторожно пробираюсь через развалины промзоны на единственном континенте Бриганы-3. А ведь с тех пор прошло всего 2 года, но меня не оставляет уверенность, что это было когда-то в прошлой жизни. «Вспоминаешь наши вылазки в руины?» — неожиданно спрашивает Лис, очень точно угадав мои мысли. «Есть такое!» Я задумчиво киваю, медленно отходя от скаута, замершего на дне кратера. Странник бежит впереди меня. Робот Лиса очень напоминает крупные, быстрые и очень опасные насекомые. Но я хорошо знаю, что в техногенном бестиарии человечества есть намного более смертоносные представители механической фауны. «Противник высадился на поверхность», — сообщает Лис. «Рич, у нас большие проблемы. В отличие от тебя, твоему конкуренту повезло откопать где-то легкий шагающий танк «Тарантул». Серийная модель, но выпустить их успели немного. Запущен в производство в первый год вторжения. Если бы не проведенные тобой модернизации, у нас против него вообще не было бы шансов. Да и сейчас, честно говоря, маловато». На проекционном экране моего шлема возникает изображение, транслируемое летающим зондом Лиса. Оптимизма картинка действительно не внушает. Танк движется быстро и при этом выглядит очень внушительно. Низкая гравитация добавляет ему проворства и маневренности. Это, конечно, не конкистадор и даже не чунцин с их толстой броней, очень серьезными силовыми щитами и ракетно-пушечным вооружением. Ракет у Тарантула нет, и это уже неплохо. А вот летающий дрон-разведчик у него имеется, пусть и не такой продвинутый, как у Лиса. Противник тоже осторожничает. Мы его видим, а он нас пока обнаружить не может. И это должно его не слабо напрягать. Оператор шагающего танка знает, что он здесь не один. Впрочем, почему я так думаю? Свихнувшийся полковник мог рассказать ему любую чушь. Вот ни разу не удивлюсь. Но все-таки будем считать, что он в курсе. Тарантул — машина пилотируемая. Так что мой конкурент сидит сейчас под защитой брони в боевой капсуле и пытается понять, откуда ему может грозить опасность. Теоретически он мог бы остаться на корабле и управлять танком дистанционно, но использовать ресурсы корабля условиями такого гладиаторского боя запрещено. Есть еще вариант, что он спрятался где-то рядом с кораблем. Вот только разведчик Лиса бы его уже обнаружил. Так что вариантов не остается. Мой противник лично управляет танком. И все же, кто он такой? Спросить у мертвого полковника не получилось. Он слишком резко прервал беседу. Вариант с тем, что он прошел путь, аналогичный моему, отпадает. В этом Лис наверняка прав. Значит, это человек президента Рудковски. Как новые власти Федерации узнали о проекте выживания расы, сейчас уже не столь важно. Но почему он прилетел один? Что мешало заявиться к границам системы целой эскадрой? Возможный приз явно того стоит. Или эскадра все-таки есть, но по каким-то причинам не хочет себя обнаруживать и держится на безопасном расстоянии от системы? Мысли в мою голову лезут какие-то несвоевременные. В данный момент мне нужно понять, как я буду выкручиваться из сложившейся ситуации, а я зачем-то отвлекаюсь на посторонние рассуждения. Впрочем, посторонние ли? Я пытаюсь понять своего противника. Кто бы что ни говорил, это всегда важно. Я не знаю, что им движет, но вынужден вступить с ним в схватку. Что меня напрягает? Все просто. Шагающим танком управляет человек. Офицер Федерации, выполняющий приказы своего командования. Это не тварь Роя, и я не хочу его убивать. Но, видимо, буду вынужден это сделать, потому что в ином случае он убьет меня, причем, скорее всего, не испытав при этом даже тени сомнений. «Противник ведет поиск», — прервал мои размышления Лис. «Он движется к точке входа широким зигзагом, стараясь постоянно прикрываться рельефом местности от возможной атаки. Нас он все еще не видит». «Да, сканеры и маскировка — наши безусловные преимущества, часто компенсирующие недостаток огневой мощи. Вот только, увы, это не наступательное оружие. Легкий танк с его помощью не уничтожить. Мой стрелковый комплекс, состоящий из плазменной винтовки и барабанного подствольного гранатомета, такой машине вообще сделать почти ничего не может. Но если только враг позволит мне безнаказанно всадить в него весь боезапас, да и то не факт, что этого хватит. Силовой щит у Тарантула рассчитан на отражение нескольких попаданий плазменных сгустков из танковых пушек. О том, сколько в него придется долбить из винтовки, я даже представить боюсь. Плазменно-кумулятивные гранаты — штука чуть более эффективная, но их у меня всего 6, и огонь ими придется вести с относительно короткой дистанции. Конечно, есть еще пушки Странника, но... Рич, еще не поздно вернуться к скауту и свалить отсюда, наплевав на эту базу, дурацкую дуэль и двинувшегося кукухой полковника. Неожиданно заявляет Лис. Мы, конечно, многое потеряем, но ты останешься жив, а это, по-моему, гораздо важнее, чем все, что мы можем здесь найти. Без тебя бригада 3 от Роя не отобьется, а вслед за ней погибнут другие колонии внешнего рукава и центральные миры Федерации. Может быть, то, что они здесь найдут, поможет Федеральному флоту продержаться немного дольше, но не более. Слова Лиса звучат очень разумно. Я и сам уже давно кручу в голове подобные мысли. Скаут почти наверняка сможет ускользнуть от системы обороны базы, даже если безумный искусственный интеллект, затеявший эту дуэль, попробует нас уничтожить. И все же отступать я не собираюсь. «Мы не должны отдавать эту базу президенту Рудковски!» Мой ответ звучит твердо и категорично. Решение для себя я уже принял. «Все, что найдут здесь его люди, в итоге будет обращено против окраинных колоний». Федерация получит технологии, которые придадут ей уверенности в победе, и тогда избежать гражданской войны будет просто невозможно. Этого нельзя допустить. Мы не можем позволить себе уничтожать друг друга. Людей и так осталось слишком мало. «Я знал, что ты откажешься», — спокойно отвечает Лис. «Но попробовать все равно стоило». «По условиям, выставленным полковником, у нас 90 минут. Прошло уже почти 10. Пока мы просто движемся к бункеру, продолжая отслеживать противника, но дистанция между нами и легким танком моего конкурента быстро сокращается. В 4 километрах от нас на небольшой высоте проходит дрон-разведчик. Мой оппонент усиленно пытается понять, с кем ему предстоит иметь дело. Летающий шпион совершает разворот и начинает движение в нашу сторону. Ну, не прямо к нам, конечно, но нужное направление он почти угадал. С этим соглядатаем следует разобраться в первую очередь». «Разведчик противника в зоне уверенного поражения», — докладывает Лис. «Прошу разрешения открыть огонь». «Не разрешаю!» — пресекаю я инициативу боевого товарища. «Не стоит раньше времени раскрывать наши возможности. Я сам». «Принято». У плазменной винтовки дальность эффективного огня заметно меньше, чем у пушек странника, а калибром и скорострельностью она уступает им еще сильнее. Но в данном случае это не так уж критично. Летающий дрон приближается, и дистанция скоро станет комфортной для стрельбы из моего оружия. «Стрелять сможешь секунд через 30», — сообщает Лис. «Помехи ставить?» «Ставь, но такие, чтобы противник через них пробился. Мне нужно, чтобы дрон перед гибелью передал информацию своему хозяину. Но увидеть он должен только меня». Дрон уже близко. Разворачиваюсь в его сторону и опускаюсь на дно колена. Система наведения захватывает цель. Подчиняясь моей команде, псевдомышцы скафандра берут управление на себя, и руки временно перестают меня слушаться. Красный многоугольник вокруг приближающегося дрона меняет цвет на желтый, затем на зеленый. За долю секунды до открытия огня я почти вдвое снижаю мощность маскировочного поля, имитируя сбой в работе генератора маскполя во время выстрела, и тут же возвращаю его в штатный режим. Короткая дистанция не дает дрону шансов увернуться от плазменного сгустка, и он на мгновение превращается в небольшой огненный шар, тут же рассеивающийся в космическом вакууме. «Противник успел отправить информационный пакет», — докладывает Лис. «Уверен, что он пробил твои помехи?» «Абсолютно. Небольшие искажения будут, но в целом информация не потеряется». Я поднимаюсь и бегу почти строго на восток, довольно сильно уклоняясь от направления, ведущего ко входу в бункер. Странник быстро меня обгоняет, Лис вопросов не задает. И так понятно, что засвеченную позицию нужно срочно менять. Тарантул двигался в среднем темпе. Мятежник пока где-то скрывался, и эта неопределенность доставляла майору Гальего серьезное беспокойство. О том, что по полученным от эвристического алгоритма координатам он прибыл не один, Гальего узнал, только выйдя на связь с искусственным интеллектом базы. Сценарий столкновения здесь с Марком Ричем планом операции предусматривался, хоть и считался маловероятным. Однако того, что произошло в реальности, никто предусмотреть не мог. Обезумевшая виртуальная личность, захватившая главный вычислитель объекта, смешала все карты и Федерации, и сепаратистам. Зачем бывшему полковнику понадобилась эта дуэль, Гальего не понимал. Впрочем, откровенная неадекватность хозяина базы и не предполагала внятного ответа на этот вопрос. Куда больше майора сейчас напрягала неспособность сканеров танка и дрона-разведчика обнаружить противника. Судя по таймеру, отсчитывавшему секунды в нижнем углу экрана, прошло уже почти 10 минут, как сепаратист должен был покинуть свой корабль, но проекционный экран оставался пустым, если не считать уныло торчащих из грунта скальных обломков и подернутых пылью каменистых холмов. Окно, куда выводилось изображение со сканеров летающего разведчика, внезапно вспыхнуло и тут же почернело. «Дрон-разведчик потерян», — доложил вычислитель танка. «Противник обнаружен». Информация, собранная беспилотником в последние доли секунды перед гибелью, уже выводилась на экран. Потеря разведчика была неприятна, но теперь майор хотя бы понимал, с кем имеет дело. Дрон был сбит из плазменной винтовки пехотинцем в боевом скафандре. Какой бы совершенно ни была экипировка сепаратиста, но в момент выстрела маскировочное поле не смогло полностью скрыть своего владельца. Желая стрелять только наверняка, мятежник подпустил дрон слишком близко и частично раскрыл себя. Полученная информация не могла не радовать. В бою один на один пехотинец танку не противник. Теперь Гальего понял, почему сумасшедший полковник Деметр не разрешил ему вывести из ангара корабля еще двух легких роботов, вооруженных противотанковыми и зенитными ракетами. Видимо, он хотел дать второму претенденту хоть какой-то шанс. Как он там сказал... «Хватит с тебя и одной боевой машины!» Пазл начинал потихоньку складываться. Видимо, мятежник прилетел сюда на очень небольшом корабле и не смог взять с собой серьезную технику. Не ожидал он, похоже, что попадет в подобную переделку. А его собственное устройство, открывшее ему доступ к проекту выживания расы, скорее всего, разведывательный или стрелковый комплекс. А может, и сам этот малый корабль. Как бы то ни было, противник оказался в весьма незавидной ситуации. И этим следовало в полной мере воспользоваться. Напрягало только качество маскировочных полей сепаратиста. Хотя такая эффективность маскировки могла быть связана с небольшими размерами прикрываемых объектов, начиная с корабля и заканчивая самим мятежником. Человек в боевом скафандре, конечно, не такой уж и маленький, но в сравнении с шагающим танком это не слишком крупная цель. А корабль мятежника мог пролететь сюда и не одновременно с разведчиком Федерации, а несколько раньше. потому он и не был замечен сканерами элементаля. Ну а сейчас, когда он неподвижен и прячется где-то на поверхности спутника, обнаружить его стало совсем непросто. В данный момент Гальего видел на экране только отметку места, откуда был обстрелян летающий разведчик. Понятно, что Марка Ричи там уже нет, и пытаться найти его на этой равнине глупо. Конечно, есть шанс наткнуться на него случайно. В конце концов, танк перемещается всяко быстрее, чем пехотинец, и можно попробовать прочесать окрестности базы. Но зачем? Условия поединка таковы, что мятежник сам будет стремиться оказаться как можно ближе ко входу. По крайней мере, к моменту обнуления таймера. Что ж, значит, нужно прибыть туда первым, и пусть мятежник со своей винтовкой попытается сходить в лобовую атаку на шагающий танк. До обнуления таймера остается немногим больше часа, когда тактика противника резко меняется. Он больше не перемещается зигзагами, а движется прямо к бункеру. Ему нужно пройти еще около 15 километров. Нам чуть больше. В боевом скафандре бежать можно очень быстро, особенно в условиях пониженной гравитации. Странник Лиса может перемещаться еще быстрее, так что у нас есть приличный запас времени. Смысл маневра моего конкурента понятен. Он видит перед собой более слабого, но маневренного и хорошо маскирующегося противника. Бегать за мной по окрестностям бункера глупо. Я буду прятаться, быстро менять позиции, заманивать его, периодически давая себя засечь. А в нужный момент могу еще и попытаться оказаться ближе него ко входу, в подземные ярусы базы. Неплохой, к слову, план, дающий возможность победить, причем без прямого столкновения с легким танком. Вот только противник все это тоже понимает и хочет поставить меня в ситуацию, когда мне не останется ничего другого, кроме как мериться с ним огневой мощью с заранее известным результатом. Я такого счастья, само собой, не хочу. И первое, что мне нужно сделать, это задержать противника, не дав ему первым выйти на подступы к бункеру. Тарантула я вижу прекрасно, а он меня нет. О страннике он вообще ничего не знает, если, конечно, ему не проболтается о нем безумный полковник. Кстати, надо бы кое-что уточнить. Лис, в информационном пакете, который ты передал вычислителю базы, была информация о твоем роботе? Нет. Эвристический алгоритм не требовал от меня передачи этих данных. Чуть замявшись, ответил Лис. Они не имеют непосредственного отношения к получению тобой доступа к объекту. Мне, правда, был отдан приказ добавить к передаваемой информации все, что я сочту существенным. Но тут ведь вопрос в критериях существенности. Я выбрал их так, что наличие у меня странника стало малозначимым фактом. Очень весело. Значит, полковник не в курсе, что меня поддерживает боевой робот. Маскировку скаута и его сканеры до конца пробить так и не смогли, а засечь странника, высадившегося вместе со мной на поверхность, было еще сложней. С одной стороны, это хорошо. По крайней мере, мой противник точно не знает, что я здесь не один. А вот с другой... Сложно сказать, как отреагирует обезумевший искусственный интеллект, когда поймет, что не вполне контролирует происходящее рядом с его бункером. Полковник ведь считает, что у меня есть только контейнер Лиса и его летающий дрон-разведчик. А тут вдруг такой сюрприз. Формально, правда, ко мне не придерешься. Запрет действует только на использование корабля и его оборудования. А странник к скауту прямого отношения не имеет. Лис, придется тебе поработать одному. Я за твоим странником угнаться не сумею. А побегать придется изрядно. Что нужно делать? Выдвигайся вот сюда, причем как можно быстрее. Я выделяю на карте промежуточную точку, недалеко от предполагаемого маршрута противника. Остальные инструкции получишь по дороге. Последнюю фразу я произношу уже вслед страннику, уносящемуся к близкому горизонту быстрыми длинными прыжками. Похоже, Лису показалось мало низкой гравитации спутника, и для дополнительного уменьшения веса он задействовал еще и встроенный в корпус гравикорректор. Для боевого робота этот способ перемещения выглядит необычно, но скорость страннику удается набрать впечатляющую. Я тоже бегу, однако цель у меня другая. Мне тоже нужно торопиться. Если у Лиса все получится, я должен выйти к бункеру первым и приготовиться к встрече с тарантулом. В том, что странник не сможет его остановить, никаких сомнений нет. Задача Лиса — задержать противника хотя бы ненадолго. Бег серьезных усилий не требует. За меня все делают псевдомышцы скафандра. Поэтому я без проблем инструктирую Лиса, не снижая скорости движения. Бежать мне еще минут 30, так что время есть. На позиции. докладывает Лис, когда я пробегаю еще только половину пути. Следующие 15 минут я провожу в роли зрителя. Вмешиваться в действия Лиса нет необходимости. Он получил все необходимые вводные и теперь им тщательно следует. Дальнейшее будет зависеть только от реакции противника. По сути, мой оппонент может выбирать только из двух вариантов. Он либо поддается на провокацию, либо нет. С маршрутом Тарантул я немного ошибаюсь. Мой конкурент движется все-таки не совсем по прямой. Видимо, не желая, чтобы его перемещения оказались слишком предсказуемы. Тем не менее, сильно от выбранного направления он не отклоняется. Поэтому Лису без особых проблем удается выйти ему во фланг. Странник выпускает имитатор. Дырчатый шар быстро летит вперед, сокращая дистанцию с Тарантулом. Рядом с массивным каменным обломком он превращается в оптоэлектронную копию пехотинца в легкой броне разведчика-диверсанта, вооруженного стрелково-гранатометным комплексом. В мою копию. Призрачный пехотинец занимает позицию за укрытием и наводит винтовку на пока пустую точку в промежутке между двумя холмами, где через несколько секунд должен появиться шагающий танк моего противника. Выстрел! Силовой щит Тарантула коротко вспыхивает, отражая удар. Вот только стреляет не фантом человека в скафандре. Вернее, он тоже стреляет, но это всего лишь имитация. Настоящий плазменный сгусток вылетает из пушки странника, находящегося в полусотни метров за спиной призрачного пехотинца. Мощность выстрела сильно занижена, чтобы у противника не возникло сомнений, что он обстрелян из плазменной винтовки. Лис стреляет в движении и немедленно скрывается за гребнем небольшого кратера. Все происходит за доли секунды. В момент выстрела позиция оптоэлектронного призрака находится точно на линии огня между странником и шагающим танком противника. Сканеры Тарантула засекают пехотинца, ведущего огонь из-за естественного укрытия, и враг немедленно стреляет в ответ. Противник не промахивается. Камень, за которым скрывается моя копия, разлетается веером раскаленных и частично расплавленных осколков. Главный калибр легкого танка — это, конечно, не могучая пушка конкистадора, но тоже очень неприятная штука. Основная энергия взрыва уходит на уничтожение укрытия, но настоящий пехотинец, если и выжил бы в этом огненном аду, сохранить боеспособность наверняка бы не смог. «Имитатор уничтожен», — докладывает Лис. Он использует свой летающий разведчик в качестве ретранслятора кодированного сигнала, замаскированного под естественной флуктуацией гиперполя. Гибель дырчатого шара, за обладание которым любой старатель с Бригана-3 отдал бы очень немалые деньги, меня сейчас совершенно не интересует. Мне нужно знать, как отреагирует на атаку противник. Я почти уверен, что он захочет посмотреть на результат своего ответного выстрела. «Противник изменил направление движения», — звучит в наушниках шлема голос Лиса. «Он приближается к точке уничтожения имитатора». Логика в действиях моего конкурента имеется. Он находится в ситуации неопределенности и собирается прояснить для себя ситуацию. Противник, то есть я, вроде бы уничтожен, но сообщения о завершении поединка нет. Значит, нужно посмотреть, что происходит в точке попадания, и если понадобится, добить оглушенного или раненого мятежника. «Смена позиции завершена», — докладывает Лис. «Выпускаю второй имитатор». Вся эта возня с имитаторами нужна только потому, что странник не умеет генерировать полноценные оптоэлектронные фантомы произвольной формы. Он может создать несколько собственных копий и какое-то время поддерживать их на небольшом расстоянии от себя. На большее малый робот не рассчитан. Скаут справился бы с этой задачей без всяких проблем, но его генератор ложных целей я использовать не могу по дурацким правилам этой безумной дуэли. Впрочем, имитаторы тоже неплохое решение. Вот только их запас у Лиса совсем не бесконечен. Я все еще бегу ко входу в бункер, а спектакль между тем продолжается. Теперь Лис разыгрывает перед моим конкурентом новую сцену. Пехотинец с плазменной винтовкой, каким-то чудом выживший в предыдущей стычке, отступил, сменил позицию и теперь вновь готовится к безнадежной схватке с шагающим танком. Выстрел! Атака последовала совершенно неожиданно. По оценкам вычислителя, мятежник никак не мог опередить танк майора Гальего на пути к бункеру. Тем не менее, Тарантул был обстрелян из засады, и, судя по энергии плазменного сгустка, снесшего чуть меньше 3% ресурса силового щита, стреляли из плазменной винтовки. Видимо, снаряжение сепаратиста оказалось более продвинутым, чем рассчитывал майор, по крайней мере, в части способности к быстрым перемещениям. Тарантул мгновенно выстрелил в ответ, и Гальего решил было, что на этом в дуэли будет поставлена точка. Тем не менее, полковник Деметр на связь выходить не спешил. А значит, Марк Рич, скорее всего, был еще жив. Мятежник пытался выжать из своего незавидного положения максимум возможного. Майора предупреждали, что Рич очень непростой противник. Генерал Хаген не слишком охотно говорил о том сценарии, в котором рассматривалось их прямое столкновение. Было видно, что глава службы безопасности считает такой поворот совершенно нежелательным. Хотя в тот момент Гальего считал, что такое развитие событий, наоборот, даст Федерации хороший шанс расправиться с самым опасным сепаратистом. Впрочем, он и сейчас был очень не против обзавестись титулом победителя, одного из главных врагов президента Рудковски, причем свои шансы майор оценивал как весьма высокие. Нужно только довести начатое дело до конца, и тогда он добудет для Федерации сразу два ценных приза – главную базу проекта выживания расы и голову Марка Рича. Последнюю, естественно, условно. Прямое попадание из пушки Тарантула вряд ли оставит в целости этот ценный трофей. Гальего надеялся, что еще живой мятежник лежит где-то недалеко от места взрыва, уничтожившего камень, за которым он прятался. Но сканеры шагающего танка не видели ничего, кроме обожженной плазмы и стеклянисто-поблескивающей поверхности. Впрочем, следы сплавов, применяемых при изготовлении военной техники, здесь присутствовали, хоть и в очень незначительном количестве. Значит, выстрел Тарантула все-таки кого-то зацепил. В других обстоятельствах Гальего мог бы предположить, что танк попал не в сепаратиста, а лишь в имитатор. Но в данном случае никаких сомнений у него не возникло. Имитаторы не умеют стрелять настоящими плазменными сгустками, а слегка просевший ресурс силового щита Тарантула однозначно говорил о том, что выстрел не был имитацией. В следующую секунду произошли сразу два события. Тарантул слегка вздрогнул, приняв силовым щитом новое попадание, и тут же выстрелил в ответ. Мятежник выжил и все никак не успокоится, продолжая играть со смертью и обстреливать шагающий танк из своего маломощного оружия. «Ресурс защитного поля 96%, — доложил вычислитель. — Полное восстановление щита через 3,5 минуты». Я, наконец, добираюсь до бункера. Никаких внешних признаков того, что именно здесь находится вход на подземные ярусы базы, естественно, не наблюдается. Закрывающая его пластобетонная плита с наружной стороны выглядит как часть окружающего унылого пейзажа, да еще и прикрыта сверху зонтиком маскировочного поля, не дающим сканирующему излучению проникнуть под поверхность. Но это смотря какими сканерами пользоваться. Скаут эту маскировку пробил, так что я знаю не только точное место входа, но и карту первого подземного яруса. Впрочем, сейчас мне это знание вряд ли может чем-то помочь. Выбираю позиции. Вернее, проверяю на месте, правильно ли я их выбрал, по данным со сканеров летающего разведчика. Не могу сказать, что место хорошо подходит для засады, но вариантов у меня нет. Это единственная точка, в которую мой конкурент придет в любом случае. И очень хорошо, что я добрался сюда первым. Времени на подготовку почти нет. Лису удалось четырежды обстрелять танк противника, прежде чем моему конкуренту надоела эта игра в кошки-мышки на каменистой равнине, и он вернулся на прежний маршрут, выводящий его ко входу в бункер. В принципе, логично. Даже если я обгоню танк, вытеснить меня из близлежащих окрестностей базы не так уж и сложно. Ну а дальше, когда время начнет поджимать, мне придется вновь вернуться и прорываться ко входу с боем. А куда я денусь? Другого выхода у меня просто нет. Ну, по крайней мере, так должно получаться по его логике. Если он, конечно, поверил, что это я настоящий бегал вокруг Тарантула и обстреливал его из винтовки. Правда, даже исходя из этого допущения, врагу не следовало отвлекаться и терять время. Ему нужно было продолжать двигаться к бункеру, а не пытаться выловить меня и закончить дуэль одним-двумя выстрелами. Вот только, видимо, возможность решить все здесь и сейчас оказалась для моего оппонента слишком соблазнительной. На что, собственно, и был расчет. «Он уже рядом», — предупреждает Лис, хотя я и сам прекрасно вижу отметку противника на карте. 30 секунд до входа в зону эффективного огня из твоего оружия». Лис имеет в виду мой подствольный гранатомет. Из винтовки стрелять можно будет гораздо раньше, но толку с нее. Сказать по правде, и гранатомет-то в данном случае далеко не лучший вариант, но выбора у меня все равно нет. «Ты знаешь, что делать?» Коротко отвечаю Лису и занимаю первую выбранную позицию за гребнем совсем небольшого кратера, напоминающего воронку от взрыва тяжелого снаряда. Преимущество этого места в удобном пути отхода. Кратер находится на закрытом от противника склоне пологого холма, который может прикрыть меня при отступлении после выстрела. «Время», — предупреждает Лис и открывает огонь. Сейчас страннику больше не нужно прикидываться пехотинцем, и обе его потоковые плазменные пушки выпускают в спину бегущему к бункеру шагающему танку серии плазменных сгустков. Задача Лиса — отвлечь противника, и он с ней очень неплохо справляется. Силовой щит тарантула полыхает от множества попаданий, но держится очень достойно. Танк почти мгновенно разворачивает корпус и отвечает из главного орудия. Через долю секунды начинают работать и две пушки малого калибра. Целей у моего конкурента оказывается неожиданно много. Настоящий странник прячется сразу после выстрела, но три его оптоэлектронные копии продолжают бурную деятельность и подставляются под ответный огонь. Враг разрядил свое оружие, и теперь ему требуется время на перезарядку накопителей. Вот только «Тарантул» — один из лучших легких танков, когда-либо произведенных людьми, и перезаряжаются его пушки очень быстро. Однако шанс успеть у меня есть. Выстрел! Плазменно-кумулятивная граната уходит к цели. Вспышку попадания я вижу только на проекционном экране шлема, куда мне продолжает транслировать изображение летающий разведчик. Вычислитель скафандра отрабатывает заранее отданный мной приказ. Сразу после выстрела он бросает мое тело на дно кратера, после чего длинным прыжком уводит меня из опасной зоны под прикрытие холма. Дальше я бегу уже сам, а за моей спиной только что покинутая позиция превращается в огненный ад. Мне даже сносит 5% ресурса защитного поля. У моего скафандра оно есть, хотя для снаряжения разведчика-диверсанта это редкостная экзотика. Правда, мощность силового щита невелика, но это хоть что-то. Лис тоже меняет позицию. Теперь тарантул отвлекся на меня, и у странника появляется возможность снова ударить по танку с противоположной стороны. И мне, и Лису для гарантированного уничтожения достаточно одного попадания из главного орудия противника, причем в моем случае оно даже может не быть прямым. Поэтому единственный наш шанс — раздергать внимание врага, отобрать у него инициативу и заставить все время опаздывать с ответными выстрелами. В силовой щит тарантула бьет новая серия плазменных сгустков. Щит танка пока держится, но моему конкуренту происходящее явно перестает нравиться. Он тоже создает оптоэлектронные фантомы, причем три из них очень качественные, поскольку созданы выпущенными врагом имитаторами. Вот только играть против нас на нашем поле – дело заведомо проигрышное. Преимущество врага состоит в огневой мощи и высоком ресурсе силового щита, а вот сканеры и маскировка – это наша тема. Так что ложные цели мгновенно отфильтровываются, и выпущенная мной вторая граната настигает настоящего противника. Нужно отдать должное моему конкуренту. В боевой обстановке он ориентируется достаточно быстро. Поняв, что оставаться между нами опасно, враг предпринимает рывок в мою сторону, продолжая отстреливаться от странника и его фантомов только из пушек малого калибра. «Рич, держись! У него осталось 40% щита!» — выкрикивает Лис, вбивая в полыхающее защитное поле шагающего танка очередную порцию плазменных сгустков. «Мне сейчас, мягко говоря, не до стрельбы. На случай подобных действий противника мной предполагался только один ответ — убегать и прятаться. Затаиться, укрывшись за маскировочным полем, и ждать, пока Лис разберет танк из своих маломощных, но скорострельных пушек. Вот только враг слишком быстр, и разорвать дистанцию я могу и не успеть. Внезапная смена тактики противника застала меня по пути к третьей позиции, и теперь мне приходится использовать ее в качестве укрытия. Я заскакиваю на невысокий скальный выступ, прижимаюсь к нему спиной и застываю в неподвижности, пытаясь слиться с окружающим пейзажем. Одновременно с этим я выпускаю имитатор. Он быстро улетает метров на 200 в сторону и превращается в мою оптоэлектронную копию. Вот только противник почему-то ее игнорирует, хотя совсем недавно точно такие же фантомы вызывали у него однозначную реакцию. У меня возникают очень нехорошие предчувствия, и словно прочитав мои мысли, танк стреляет из главного орудия. Стреляет в меня. Ну, почти. Удар плазмы разносит в клочья крупный камень метрах в 10 от моей позиции. Это близко. Слишком близко. Я оказываюсь практически на границе вспыхнувшего огненного шара. Меня накрывает плотной волной осколков и выбрасывает из укрытия. Проекционный экран пылает желтыми и красными сообщениями. Силовой щит уничтожен. Эмиттеры маскировочного поля частично снесены пробившими щит обломками, и теперь враг видит меня гораздо лучше. Я понимаю, что шансов нет, но мозг продолжает работать как будто сам по себе. Как враг меня обнаружил и почему проигнорировал фантом? А ответ прост. Мы находимся рядом со входом на подземные уровни базы. Здесь все утыкано сканерами, причем очень даже неплохими. Значит, полковник Деметр знал, где я нахожусь, и мог дать противнику подсказку. Вот только либо он все-таки не очень точно определил мои координаты, либо специально дал врагу немного не ту точку. Зачем? Да чтобы Тарантул потратил на меня еще немного времени. Полковнику не нужен победитель в этой дуэли. Мы должны погибнуть оба. Видимо, обезумевший искусственный интеллект не может сам убить обладателей допуска к базе. Безусловные директивы не сломать. Зато можно сделать так, чтобы мы убили друг друга. И тогда он и дальше останется единоличным хозяином базы. Сейчас мой конкурент убьет меня, а через пару секунд его самого добьет странник. И все, дело сделано. Все эти мысли приходят мне в голову не последовательно, а разом, единым блоком. Просто вспыхивает в мозгу понимание происходящего. Чем это может мне помочь? Пока не знаю. Но просто так давать врагу себя убить я не собираюсь. Главное орудие Тарантула разряжено, но у него есть еще пушки малого калибра. Прямо из положения лежа выпускаю оба оставшихся имитатора и перекатываюсь вправо. Одновременно с этим начинают работать имитаторы, и сканеры врага фиксируют трех ричей, раскатывающихся в разные стороны. Взрыв! На месте одного из фантомов вспухает огненный шар. В меня опять прилетают осколки, но броня скафандра их пока держит. А вот Тарантулу явно не здоровится. Его последний выстрел был потрачен на меня, хотя стоило бы использовать этот заряд против странника. Видя происходящее, Лис отбрасывает всякую осторожность и идет в лобовую атаку. Его пушки работают практически непрерывно, но единственной его защитой остаются лишь три оптоэлектронных фантома, эффективность которых в новых обстоятельствах вызывает у меня большие сомнения. Мои худшие опасения начинают оправдываться практически мгновенно. Защитное поле Тарантула разлетается огненными клочьями, но его пушки малого калибра продолжают вести огонь. При этом по выставленным Лисом фантомам приходит только один выстрел, самый первый. Дальше, видимо, вычислитель Тарантула вновь получает подсказку со стороны. Силовой щит странника отражает два попадания и рассыпается ворохом бледных искр, но Лис продолжает атаку, хотя в его сторону уже разворачивается главное орудие легкого танка. Своим отчаянным броском навстречу противнику Лис дает мне очень важные секунды. Я пользуюсь тем, что враг считает меня временно выбывшим из игры, и вскидываю стрелковый комплекс. Гранатомет и винтовка стреляют почти одновременно. Плазменный сгусток впивается в броню шагающего танка и вязнет в ней, но через долю секунды практически в ту же точку бьет кумулятивная струя, добравшаяся до цели гранаты. Уже почти развернувшееся главное орудие Тарантула замирает на месте. Эта картина стоп-кадром впечатывается в мое сознание, и в следующее мгновение танк вспухает огромным огненным шаром. «Рич, корабль-разведчик Федерации взлетает», — предупреждает меня Лис. «Курс на нас. Он пытается вести передачу по дальней гиперсвязи. Скаут ставит помехи». «Все верно. Командир корабля погиб, все запреты исчезли, и вычислитель разведчика перешел в автономный режим. Он знает, где находится враг и собирается его уничтожить. Одновременно он пытается связаться с группой поддержки моего конкурента, не рискнувшей соваться в систему и светиться перед вычислителем базы. «Устрой ему атаку призраков!» — приказываю я Лису и переключаюсь на другой канал связи. «Оператор с уровнем допуска Б1 вызывает базу проекта выживания расы!» «Заткнись, идиот!» — звучит в ответ злой старческий голос, но его тут же заглушает безэмоциональный баритон, явно принадлежащий совсем не полковнику Деметеру. «База на связи. Доступ подтвержден. Жду указаний». «Уничтожить корабль разведчика противника!» Одновременно с приказом я отправляю вычислителю базы цели указаний, чтобы он ничего не перепутал. К этому моменту на орбите спутника становится тесно от оптоэлектронных фантомов. С разных сторон на корабль Федерации наваливается 9 корветов, только что вышедших из-за диска планеты. «Выполняю», — бесстрастно отвечает вычислитель базы, и из шахт, скрытых под поверхностью спутника, стартуют 3 противоорбитальные ракеты. Разведчик Федерации пытается маневрировать, но он еще даже не набрал высоту, а целей вокруг слишком много. Ракеты превращают небольшой корабль в облако раскаленной пыли и мелких обломков, но на этом наши проблемы не заканчиваются. Есть ведь еще тронувшийся умом полковник, засевший в памяти вычислителя базы. Сейчас его активность подавлена, но что будет дальше, предсказать очень сложно. «Вычислитель! Мне нужен полный доступ к ядру системы управления базой!» Требую я, почти не сомневаюсь, что немедленно получу желаемое. «Обоснуйте вашу просьбу», — неожиданно упирается искусственный интеллект. «У тебя в памяти сидит троянская программа, внедренная полковником Яном Деметером. Она нацелена на уничтожение операторов с высшим уровнем доступа. Один из них уже погиб. Ты хочешь лишиться и второго?» Ответ приходится ждать почти 10 секунд. Очень немало по меркам искусственного интеллекта. «Доступ открыт», — наконец решается вычислитель. «Лис, действуй!» — приказываю я, поднимаясь на ноги. Уже делаю. В голосе моего боевого товарища звучат очень опасные нотки, заставляющие меня искренне порадоваться, что это не я сейчас нахожусь в виртуальной шкуре бывшего полковника Деметра.